Глава 4. Красноперов облегченно вздохнул и положил трубку. Звонил коллега, Зиновьев Богдан, и сообщил, что доктора наконец решили выпустить его из больничного плена. Ничего, что полностью язва не исчезла. Отправляют на домашний режим, куриный бульон и ежедневные обязательные уколы. Но это уже свобода. Завтра после процедур с радостью вольется в рабочий процесс. Жена, конечно, против. Все-таки не юноша бледный, с взором горящим. 45. Надо думать о семье, детях и собственном здоровье. Но больничный режим опостылил. Лицо утратило румянец, глаза блеск, руки силу, а мозг прозорливость и смекалистость. Пока долечивается, нельзя рассчитывать на полную загрузку, но кое-какие дела на себя уже перетянет. В кабинет вошел Ивушкин, как всегда подтянутый, аккуратный, отглаженный и пахнущий одеколоном. Павел не разбирался в тонкостях мужской парфюмерии, но аромат коллеги переносил с большим трудом. «Женя, когда твой день рождения?» «Почему спрашиваешь, Павел Анатольевич?» «Хочу подарить одеколон. От этого запаха ну просто выворачивает». «Согласен», — скривился полицейский. «Самому не нравится, но делать нечего. Теща подарила. Нос затыкаю и пользуюсь». «Почему не сопротивляешься? Не вырвешься из-под ее гнета?» «А жизнь с двумя детьми? Куда пойдем?» Евгений сел за свой стол, бросил папку и с тоской глянул в окно. «Да женить бы! Я курил. Любил пивка выпить с друзьями и мог не бриться неделями. Сейчас у нас с этим строго». «Эх, что-то ты, брат, расклеился сегодня. Обычно ты тещу в обиду не даешь». Павел усмехнулся. «Я не сетую. Мать жены очень помогает. Только хочется почувствовать себя хозяином. А в доме, который ты не купил, не построил или хотя бы в котором не сделал ремонт, никак не получается завести собственные порядки. Завел разговор про ипотеку для покупки отдельного жилья. Так такой вой поднялся, что сам не рад. Один выход – приобрести гараж. Тогда найдется причина сбежать из дома. Я прочитал в журнале, что каждому человеку необходимо в день побыть наедине с самим собой хотя бы 20 минут. В нашей квартире такое невозможно. Особенно, если вокруг одни женщины». «Ладно, не грусти, все образуется. Давай подниму настроение. Завтра выходит Богдан». «Ну, наконец-то! Пока не на весь рабочий день, но уже голова и руки. Вот пусть и скатается в Малыхино. Как раз из отпуска возвращается кассирша, которая убитую девушку заприметила, да и с местной полицией поговорит. Он опытный, не упустит, что я могу не заметить. Ты свою работу на товарища не перекладывай. Поезжай сам, а он отправится в соседний район, где эти Анютины глазки обнаружились. Может, что нароет свежим глазом». Ивушкин скуксился. Павел заметил его реакцию. «Евгений Ильич, возьми себя в руки. Прекращай хандрить. Нет у нас на это времени. Начальство давит со всех уровней, а у нас пока результата почти нет. Мне завтра докладывать». Красноперов глянул на часы, вышел из-за стола, потянулся и прислушался к хрусту застоявшихся позвонков. Время подкатывало к 5. «Закончишь отчет, оставь на моем столе. Завтра с утра в отделе не появляйся, отправляйся прямиком в Малыхино». Павел снял с вешалки легкую куртку. «Уже уходишь?» — с тоской спросил Евгений. Он бы и сам ринулся к свету на свежий воздух. В город пришло тепло, не хотелось сидеть в душном кабинете, словно в заперти. «Надо кое с кем посоветоваться перед докладом у начальства». Павел вышел на улицу, глубоко втянул в себя свежий воздух и прищурился от вездесущих солнечных лучей. Немного поразмышляв о том, как поступить лучше, поехать к Елизавете Андреевне прямиком или позвонить и предупредить о визите, сел в машину и направился за город. Трубку Долгополова возьмет вряд ли. Как перебралась за город на дачу, то перестала с кем-либо контактировать по телефону. Мысленно Красноперов с ней соглашался. Если собрался созерцать природу, то всякое отвлечение, вроде телевизора, интернета и даже радио, только вредит. Телефон все-таки достал и прислушался к долгим гудкам. Где-то на 20-м услышал голос. «Внимательно слушаю». «Елизавета Андреевна, доброго здоровья! Павел Красноперов беспокоит. Хотел бы встретиться с вами». «О, Паша, очень кстати! Если ты едешь из города, может, прихватишь кое-каких продуктов и лекарства?» «Не вопрос. Диктуйте, я запомню». Примерно через час он поднялся на высокое крыльцо и постучал в тяжелую, окрашенную синей краской, дверь. «Открыто!» — послышалось из глубины дома. Павел вошел на застекленную веранду, залитую ярким светом. Несмотря на только-только наступившее потепление, стекла были чисто вымыты и открывали панораму с березами, рекой и скамейкой во дворе. На пороге появилась невысокая женщина, лет 60, с коротким седым ежиком волос. Она несла перед собой руки, испачканные мукой. «Заходи, Паша, рада тебя видеть. А я вот пирогами занялась. Знаю, что ты, как всегда, голоден». Красноперов скинул туфли, занес в столовую пакет с продуктами и только потом скинул куртку. Не терпелось начать разговор, но он знал, что с Елизаветой Андреевной такой номер не пройдет, пока не накормит никаких бесед. Павел познакомился с женщиной во время переезда. По счастливой случайности Долгополова оказалась соседкой. Это потом он понял, что случайности бывают разными и счастливыми тоже. Как говорится, не приобрети квартиру, приобрети соседа. Несколько раз они сталкивались на лестничной площадке. Паша вежливо и неловко раскланивался, а как-то обратился за солью. Соседка, поняв, что новый жилец совсем растерялся в чужом городе, дала не только соли, но и несколько толковых советов. В каком магазине дешевле продукты, где приобрести бытовую технику в рассрочку, в каком здании находится паспортный стол, и сообщила номер автобуса, который идет без остановок на местный рынок. То, что Долгополова имела почти непосредственное отношение к полиции, он узнал не сразу. Как-то вечером Красноперов, вернувшись со службы, стоял возле порога и рылся в карманах в поисках ключа. Елизавета Андреевна распахнула дверь своей квартиры и пригласила войти. Красноперов устал, хотел есть и спать, но отказывать женщине не стал. Только кивнул, прошел в чистенькую прихожую и вопросительно посмотрел на хозяйку, а та сразу перешла к делу. «Вы знаете, Павел, знакомых много, но, как оказалось, больше не к кому обратиться. Вы не могли бы мне помочь в одном деле?» «Помогу, если это в моих силах», — поднял удивленно брови мужчина. «Мне надо отлучиться на несколько дней, а за котом некому присмотреть. Забот немного, просто заглянуть утром и вечером, чтобы Василий не чувствовал себя одиноким, а заодно дать свежей воды и корм. В туалете у него два лотка, так что котейка не успеет слишком все загадить в мое отсутствие». «Вы не волнуйтесь, я и в туалете приберу», — Павел улыбнулся. В родительском доме всегда жили коты, собаки. Долгое время мать держала кур. Это здесь я одинокий. Животные компанию любят, а я слишком занят, но за вашим пушистиком присмотрю. Вот и спасибо, — радостно потерла руками женщина. Пойдемте, познакомлю с Васей и покажу, где что лежит. Вася оказался вальяжным, неимоверно пушистым и крупным. Он растянулся на диване почти на метр, огненно-оранжевой меховой горжеткой. Красноперов окинул комнату взглядом и на стене увидел портрет хозяйки в судейской мантии. Картина, нарисованная карандашом, больше напоминала набросок, только четко прорисованные глаза говорили о жестком характере Долгополовой. «По виду и не скажешь. Женщина приятная, животных любит», — мелькнула в голове Павла. «Может, именно такой ее увидел автор рисунка?» «Мы с вами имеем смежные профессии», — повернулся Красноперов. «Я служу в полиции». «Знаю», — сразу навела справки, как только вы заселились. «Профессия накладывает определенный отпечаток». Женщина развела руками. «Под старость лет хочется тишины и покоя, а вы парень молодой, не женатый». «Называйте меня на «ты»,» — неожиданно предложил Павел. «Ваш статус, ого-го, а я простой мент». «Никакого статуса уже нет, я отошла от дел. Вот на пенсии вместе с Василием, а этот портрет как напоминание о том, что каждый должен нести ответственность за свои поступки. Однажды я вынесла ошибочный приговор невиновному человеку, не разобралась досконально, не отправила дело на доследование. Мужчину отправили по этапу, на какой-то пересылке его убили, зарезали заточкой. Потом мне передали этот портрет, который нарисовал невинно осужденный. В чем я разобралась, да только было уже поздно. После этого случая еще протянула несколько месяцев, а потом ушла из суда. К тому времени стаж для пенсии имелся, поэтому мы с Василием в состоянии себя прокормить». Елизавета Андреевна провела ладонью по седому ежику волос, словно стряхивая воспоминания. «Пойдем, Паша, я тебе чаем напою, с пирогами, ведь голодный после службы». Уже потом Красноперов узнал подробности детективной истории, которая резко сократила срок службы судьи и оборвала жизнь неординарной личности. Молодой, подающий надежды художник всячески пытался пробить выставку своих работ. Он неутомимо показывал картины галеристам, в период безденежья сидел на Арбате и рисовал прохожих за небольшую плату. Там и познакомился со своей музой. Ее звали Галя, а он преподносил ее до небес, называя именем Гала, именно как русскую жену Сальвадора Дали. И ведь знал, что имя Гала производная от Галатеи, а не от Галины. Именно такое имя дал Елене Дьяконовой первый муж, французский поэт Поль Элюар, что от него роковая красотка кинулась в объятия великого художника Сальвадора Дали. Парень погрузился в любовь, словно в пучину. Страсть мешала трезво оценить происходящее. Он это осознавал и, тем не менее, с головой окунулся в чувства. Девушка неплохо разбиралась в искусстве и водила знакомства в кругах коллекционеров и ценителей прекрасного. Именно она нашла помещение для выставки, однако платить аренду было нечем, и тут предприимчивая девушка нашла выход. Художник должен был выполнить несколько копий работ Василия Поленова, которые считались утерянными. Художник работал с фотографией, копируя самый мелкий штрих и мазок. За это он получил приличную сумму, но недостаточную, чтобы оплатить выставочные залы на долгий срок. Потом понадобились еще копии уже других художников. Мастер словно попал в долговременную кабалу. Собственная выставка отошла на второй план. В его глазах стояла лишь Гала. Он ей безмерно доверял и поэтому даже не спрашивал, кому нужно столько копий и где хранятся вырученные средства. Художник оказался бесконечно удивлен, когда его арестовали. Оказывается, копии успешно проходили экспертизы, потом выдавались за подлинники и за огромные суммы продавались коллекционерам. Афера вскрылась случайно. Одну из работ приобрел швейцарский галерист Ивана Вирт. Вот он, почуяв неладное, заказал дополнительную экспертизу и выяснил, что драгоценная картина – не что иное, как превосходно выполненная копия. Больше художник никогда не видел своей музы. На следствии и суде он отказывался от того, что ему инкриминировали. Парня осудили за мошенничество в особо крупных размерах на 5 лет колонии строгого режима. Долгополова легко вынесла приговор аферисту, хотя денег от продаж следствие не обнаружило, но это уже не имело значения. Имя Галина мелькало в деле, но увязать ее с преступлениями никак не удавалось. Подследственный толком не знал отчества, даты рождения, а тем более места проживания. Художник умирал жутко. Сначала в камере его жестоко изнасиловали, потом зарезали, как дешевого урку. А он был просто художник, жил в другом измерении и не мог сопротивляться страшному миру, в который попал. Может, Елизавета Андреевна и продолжала находиться в уверенности, что вынесла правильный приговор, но попалась гола. Ее взяли в момент получения денег за копию картины, выполненную к тому времени погибшим художником. С того момента Долгополова считала себя не вправе выносить кому-то приговоры. Она примеряла на себя роль судьи из детектива Агаты Кристи «Девять негритят». Но кто ей назначит наказание и приведет в исполнение? Только совесть. Периодически Павел обращался к Долгополовой за советом. Со временем это превратилось в церемонию. Сначала чайную, потом на столе раскладывались бумаги и велись долгие беседы. Сегодня все происходило по расписанию. Василий, обнюхав старого друга, запрыгнул на колени, потерся рыжей мордочкой о щетину полицейского, вернулся на свой матрасик у окна. Елизавета Андреевна убрала остатки еды со стола, из старинного скрипучего буфета достала графин с наливкой, два хрустальных фужера и позвала гостя на веранду для перекура. «Могу чем-нибудь помочь?» Женщина села за круглый стол, покрытый разноцветной клеенкой. «Так просто, по доброте душевной ведь не приедешь. Давай, рассказывай». Долгополова разлила рубиновое вино, чиркнув зажигалкой, прикурила сигарету и блаженно затянулась. «Давно ты не баловал криминальными историями. Мозги застоялись. Думал, что разберусь сам, но время идет, а я даже не знаю, за что зацепиться». Павел вытащил из кармана брюк мятую пачку и бросил на стол. Похоже, в городе объявился маньяк. «Вы в вашей практике когда-нибудь сталкивались с делом маньяка?» «Скажу больше. Я с ним жила». Красноперов округлил глаза, а судья серьезно продолжила. «Это мой бывший муж». Долгополова прыснула от смеха. Кроме как маньяком его никак нельзя было назвать. Ревнивец просто жуть. Следил, караулил возле суда, выглядывал из-за угла, тайком фотографировал, а дома устраивал дикие концерты на пустом месте. Кое-как отвязалась от такого замужества. «Потом, еще раз, были замужем?» «Как-то не сложилось». Женщина залпом со вкусом выпила половину бокала на стойке, на секунду скривилась и махнула рукой. «Речь не обо мне. Давай свою историю, только с самого начала, и постарайся ничего не упустить. Начну с первого убийства, которое произошло в соседнем районе. Пока дела не объединили, но, думаю, придется, уж слишком много совпадений. 3 февраля девушку обнаружил случайный мужик, которого жена отправила на погреба с утра пораньше за картошкой. Уже светало, и он увидел привязанное за шею к ограде тело. Девушка была одета в светлое нарядное платье, волосы распущены, верхней одежды нет. Коллеги долго не могли определить личность, потому что при ней не обнаружили ни сумочки с документами, ни телефона и вообще ничего. Разослали ориентировки, и в городе Малыхино кассирша на вокзале опознала девушку по татуировке на правой руке в виде ярких анютиных глазок. Тату в наше время не редкость. А вот у жертвы тату было выполнено искусно, цветными чернилами. Павел глотнул из бокала, только чтобы промочить горло. Конечно, хотелось расслабиться, дерябнуть от души, но предстояла еще дорога в город, поэтому сдержался, немного глотнул и закурил в унисон хозяйки. Выяснили, куда она ездила с железнодорожного вокзала и как девушка оказалась мертвой в Горячевске. «Сейчас дойду до этого». Красноперов выпустил дым. Кассирша утверждала, что билет жертва несколько раз покупала в Москву. Между Малыхиным и Горячевском не ходят электрички, только рейсовые и проходящие автобусы. Значит, она могла попасть в город 3 путями. Приехала или ее привезли на автомобиле, на автобусе или электричкой из Москвы. «Да». Это основные варианты, и их соседи по возможности проверили, но результатов пока нет. Оперативники прочесали тату-салоны в Малыхино и в Горячевске, но мастера говорят, что такую искусную работу может набить специалист высокого класса и не в маленьком городе, а в Москве, и цена работы высокая. Полицейские занимаются этим вопросом, но сами понимаете, сколько таких салонов в столице. В общем, пока этот путь не привел никуда, несмотря на то, что прошло почти 3 месяца. Однако тату все-таки сработало. Оперативники и участковые обходили магазины, торговые центры и общественные заведения. Анютины глазки опознала продавщица в табачном киоске. Круг сузился. Малыхино – городок небольшой, но довольно разбросанный. Полицейские прочесали район, где находится киоск, и выяснили личность убитой. Маргарита Александрова, 28 лет, работала в детском саду воспитателем. На момент пропажи находилась в отпуске. Мать умерла, отец женился 2-й раз и уехал в деревню, где-то в Калининградской области. С дочерью отношения не поддерживал, поэтому никто не бил в колокола и не разыскивал девушку. Александрова проживала в однокомнатной квартире на окраине города. Замужем не была. По словам соседей, друзей не приводила. По ночам не шастала. Пьяную или под наркотиками ее никто не видел. Что курила, то да, а в остальном приличная девушка. Кавалер, ухажер крутился рядом. Подруги детства навещали. Она же где-то училась. В детский сад без дошкольного образования не примут. Раньше семья проживала на окраине Москвы. После развода с дележками имущества пришлось продать квартиру, и мать с дочерью переехали в Малыхино, в однокомнатную квартиру, построенную в лохматые годы. Только на это жилье и хватило денег. Во время разлада родителей девушка еще училась в Московском педагогическом колледже. После потери московской прописки ей предоставили общежитие. К матери появлялась наездами. Закончив учебное заведение, пыталась зацепиться за столицу. Немного работала продавцом в магазине, но вскоре вернулась к матери и устроилась в детский сад. Близкими друзьями не обзавелась. К соседям, коллегам относилась дружелюбно. Работала без нарушений и нареканий. Особой открытостью не отличалась. О своей жизни рассказывала мало. Нашли девушек, с которыми она дружила во время учебы, но те не очень контактировали с Маргаритой. У каждой муж, дети и забота о доме. Картинка какая-то плоская. Она что, не ходила в рестораны, в кино? Какие книги читала? В этом возрасте девушки мечтают о детях, о семье, пишут стихи, зачитываются женскими романами. «Сразу видно, что вы родились и получили воспитание в прошлом веке», — усмехнулся Павел. «Сегодня время интернета. Там, в виртуальной реальности, зависает молодежь, знакомится, покупает одежду, узнает новости и встречается с друзьями». «Не хами!» — беззлобно огрызнулась Елизавета Андреевна. «Не такая уж я дремучая. Понимаю, что время новое пришло, сама в социальных сетях подруг давнишних нашла, ставлю комментарии в Твиттере. Но интернет не может настолько обезличить человека». Специалисты проверили деятельность Александровой в социальных сетях. Выяснилось, что она за 2 дня до кончины удалила личные данные со всех сайтов. Осталась регистрация только на глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress, предоставляющая возможность приобретать товары из Китая. И что девушка там заказывала? Да все подряд. Косметику, обувь, одежду. Цены совсем даже ничего. А вот какого качества товары, я не могу сказать. Только один момент связывает торговый сайт с убийством. В день кончины на Маргарите было одето нарядное платье, которое ей доставили за 3 дня до смерти. Она готовилась к какой-то торжественной дате? Когда Рита написала заявление на отпуск, заведующая не хотела ее отпускать, мол, работать некому, да и кто берет отпуск в феврале? Девушка настаивала, ссылаясь на семейные обстоятельства. Начальница, немного зная о жизни воспитателя, поинтересовалась, не к отцу ли собралась. Та улыбнулась и намекнула, что, может, даже поменяет фамилию. Заведующая допытывать не стала. Подписала заявление и отпустила с легким сердцем, ведь не девочка, голова на плечах, все-таки 28 лет. Фотографии Александровой привез? А как же? И протоколы вскрытия, осмотра места преступления и допрос свидетеля. Красноперов принес из гостиной папку и положил материалы дела на стол. Долгополова долго рассматривала фотографии, потом вернула их Павлу. Хорошенькая, волосы густые русые. Не злоупотребляла искусственными изменениями на лице, брови свои, ресницы тоже. Но не модель, рост невысокий. Про осмотр места преступления и вскрытия расскажи своими словами, так быстрее дело пойдет. Александрову обнаружили утром 3 февраля. К тому времени она уже была мертва более 12 часов. Значит, убили днем, накануне. Ждали ночи, чтобы избавиться от тела. Ее задушили. Она не сопротивлялась. Никаких следов борьбы. Привезли на автомобиле. Посадили, как нарядную куклу, на капот свадебной машины к решетчатой ограде и привязали веревкой за шею к арматуре. Место там безлюдное. Ночью мороз. Никаких следов автомобиль не оставил. И когда тащили тело, не натоптали и не провалились в снег. В те дни стояло потепление. Днем снег подтаял до земли, а ночью подморозило изрядно. Служебная собачка старалась, но, выскочив на дорогу между гаражами, потеряла след. Патологоанатом выяснил, что девушка ела перед смертью креветки и пила вино. Похоже, встречалась с гурманом. Это тебе не картошка фри и не гамбургер с пивом. Поехали дальше. Из чего ты сделал вывод, что это серия? Пока я не делал никаких выводов и боюсь их делать. Завтра на доклад к начальству, и мне надо эти дела или объединить, или заниматься только своей жертвой. Сказать честно, лучший вариант – это сбагрить оба убийства в соседний район. Красноперов не удержался и допил вино в бокале. Вторая девушка обнаружилась 12 марта, висящей на суку березы возле берега реки. Если бы не ледоход, висела бы еще непонятно сколько времени. Ну, заметили бы рыбаки, когда река окончательно очистилась ото льда. А тут вот такое стечение обстоятельств. Сами знаете, когда река вздымается, много зрителей желает поглазеть на зрелище. Несколько мальчишек заприметили странную фигуру и решили посмотреть. Я в тот день сам прибыл на место преступления. Девушка тоже в нарядном платье, висела на суку, туфли валялись на земле. Воздушная тряпка, которая имитировала фату, слетела с головы и развивалась, зацепившись за ветки. На первой жертве была обувь. Да, и причем туфли по размеру. Это и отличает убитых друг от друга. Первая купила платье, туфли, накрасила лицо и ногти лаком. А вторую словно слепили специально под первую, надели белые перчатки, ношеный корсет, от руки пришили юбку из белой подкладочной ткани, туфли напялили с китайского рынка не по размеру, отчего обувь слетела с ног. Еще предполагалась фата для полноты картины, но легкая ткань слетела от ветра. На лице эксперт обнаружил грим. То ли жертва сама накладывала, то ли кто-то помог. Но разукрасили искусно и при жизни. К моменту обнаружения девушка была мертва больше суток. Ее, как и Александрову Маргариту, задушили. Желудок пустой, следов наркотических или психотропных веществ не выявлено. Как и в первом случае, следов борьбы или сопротивления нет. Такое впечатление, что девушки даже не подозревали, что их собираются душить. Как жертва попала на берег? Примерно таким же образом, как и в первом случае. Только обмотали целлофаном, чтобы не порвать свадебный наряд. Принесли, подвесили и, забрав пластиковую оболочку, удалились. Собачка опять же старалась, но, добежав до проселочной дороги, потеряла след. Однако здесь картина не настолько печальна. При девушке также не имелось сумочки и каких-либо личных вещей. А вот преступник потерял на месте преступления связку ключей и обронил волос. Но пока по этим уликам результатов нет. Понятно. Улики могут сработать, когда кто-то попадет в поле зрения следствия. Елизавета Андреевна потянулась и разлила из графина остатки вина. Девушки похожи между собой. Павел протянул фотографию. Женщина вытерла руки о салфетку, двумя пальцами взяла снимок и вгляделась. Может, только возраст, а внешне совершенно разные. Первая невысокая, вторая выше 170. Первая русая, вторая рыжая. И возраст не совсем совпадает, поправил Павел. Первый 28, второй 25. Вы выяснили личность второй? Полицейский кивнул. Ну что молчишь, рассказывай. Тело несколько дней лежало в морге. Мы надеялись, что объявятся родственники. Кто-то же должен искать пропажу. Опергруппа тем временем тоже не сидела сложа руки. Эксперт при тщательном осмотре обнаружил на пальцах девушки мельчайшие частички канифоли. Странно. Она имеет отношение к радиоэлектронике, паяет детали. По сути, канифоль – смола хвойных растений, затвердевшая в результате испарения жидких фракций, насколько я помню из курса по химии. И мы так подумали сначала. Канифоль не имеет особенно широкого применения. Вот когда коснулись, стало понятно, что девушка может работать где угодно. Иногда олимпийцы натирают стрелы для стрельбы из лука. Канифоль используют в фармацевтической промышленности, в лакокрасочном производстве, химической промышленности, изготовлении смазочных материалов, производстве мыла, проклейки бумаги и картона. Танцоры фламенко, ирландских танцев и балета натирают составом обувь для предотвращения проскальзывания. Канифоль широко применяется для натирки смычков струнных музыкальных инструментов. Без этой процедуры инструмент не звучит в полной мере. Тогда эксперт снова посмотрел руки жертвы и по еле уловимой деформации кистей пришел к выводу, что девушка имеет непосредственное отношение к скрипке. Если канифоль сохранилась на руках девушки, значит, она совсем недавно пользовалась составом. Как ученицу музыкальной школы ее можно исключить, возраст не тот, 25 лет. Можно рассматривать только как преподавателя. Долгополова прикурила новую сигарету. Думаю, обнаружили вы ее легко. А, легко сказать. Сначала мы думали так же, обошли музыкальные школы и дворцы культуры. И ничего. Тогда расширили диапазон поиска. Чуть с ума не сошли. Вы даже не представляете, сколько симфонических оркестров и струнных ансамблей в Москве и области. И все-таки нам повезло. Администратор симфонического оркестра Москвы, Русская филармония, вспомнил девушку. Она работала там вне штата несколько месяцев. Это как вне штата? Девушку не устраивали в оркестр официально. Взяли как с испытательным сроком. На самом деле вызывали на подмену на случай болезни, отпуска или отгула кого-то из скрипачей. Она знала репертуар и не пропускала репетиций. Когда поняла, что ее тупо используют, все бросила и ушла. Так как официально скрипачку не оформили, адреса и паспортных данных никто не фиксировал. Как же они связывались с девушкой? По телефону. Только администратор его не сохранил. И все же он дал ниточку. Несколько месяцев тому назад он случайно встретил девушку в одном оркестре. Команда молодых людей неплохо сыгралась и решила забить на гордость и амбиции. Они работали только под заказ, выставили в интернете рекламу и взялись обслуживать корпоративы, частные вечеринки, свадьбы, сходники, особой публики и даже похороны. И что исполняли? Елизавета Андреевна засмеялась. Людвига ван Бетховена, Мендельсона, Листа, Чайковского. Администратор поведал, что лобали все. И классические произведения, и русские народные напевы, и Битлз, и Квин, и, естественно, Мурку. Любой каприз за ваши деньги. Так вот, я связался с дирижером и выяснил личность девушки. Красноперов вынул из папки очередной листок. Загайнова Елена Владимировна, уроженка города Тулы. Родителей нет. То есть все-таки были, но когда ребенку исполнилось 4 года, родичи лишились родительских прав за алкоголизм и распутный образ жизни. Загайнова воспитывалась в детском доме города Тулы, посещала музыкальную школу, потом поступила в музыкальное училище по классу скрипки, закончила блестяще, подавала большие надежды, но долго не могла прибиться к солидному коллективу, пока не попала в коммерческий оркестр, где начала неплохо зарабатывать. «У нас в стране бесплатно учат в школах и училищах. Мне кажется, даже петухи за здорово живешь перестали кукарекать». Я тоже поинтересовался. Оказывается, из бюджета выделяются специальные средства на внешкольное образование детей из интернатов и детских домов. Девочке повезло и плюс талант. Когда она попала в коллектив, то уже была замужем за Загайновым Семеном. Прописана на территории мужа в Горячевске, улица Цементников, дом 7, квартира 55. И что, мужчина даже не пытался найти собственную жену? Или это он от нее избавился? Нет, мотнул головой Павел. Когда мы пришли по адресу, то дверь никто не открыл, а соседка поведала, что Семен опустился и превратился в запойного алкоголика после того, как потерял работу на цементном заводе. Лена поддерживала его изо всех сил, пока не имела стабильной работы, ночами мыла подъезды. На скрипке пиликала, но это раздражало мужа. Нередко из-за дверей раздавался шум и ругань. Прожила молодая пара вместе чуть больше года. Девушка-подружка меня обзавелась, а уж когда муж начал закладывать за воротник, вообще стыдно было кого-то в дом приглашать. Загайнова мы все-таки допросили, когда наступило короткое просветление. Человек, опустившийся, с трясущимися руками, среднего роста, субтильного телосложения. Он свою высокую крупную жену просто бы не поднял. Кое-как выяснили то, что жена собрала вещи и ушла. В какой день это произошло, совсем не помнит. И искать ее не собирался. Здесь тупик. Но в оркестре она с кем-нибудь сдружилась? Как она добиралась до Москвы? Елена со всеми была доброжелательна, но особо не сближалась. Я думаю, что стыдилась мужа. В оркестре знали, что она семейная. До Москвы из Горячевска добраться легко. Электрички ходят каждый час, рейсовые автобусы и проходящие. Телефоны девушек проверяли? Конечно. Александрова потеряла свой телефон за 3 дня до смерти, а новый приобрести не успела. Если звонила, то, скорее всего, с чужих номеров. По распечатке разговоров за Гайновой ничего интересного. Связывалась с парикмахерской, с дирижером и со справочной автовокзала. Пытались определить местоположение абонента. Никаких следов. Думаю, телефон убийца уничтожил. Ребятишек, которые труп на берегу обнаружили, допросили еще раз? Конечно. Они появились на другой день с родителями, но ясности не внесли. Итак, подведем итоги. Елизавета Андреевна затушила сигарету и, прихватив бокалы, вернулась в гостиную. Следом направился Павел. Только мельком глянул с тоской на почти полный графин наливки, который остался стоять на столе. Девушек ничего не связывает. Или пока мы не знаем, что. Долгополова налила в турку воды, засыпала кофе и поставила на плиту, показывая тем самым, что намерена скоро закруглиться с собеседником. Разный возраст, рост, интерес, цвет волос. Кроме того, что обе были задушены и наряжены в платья, и обе доверяли убийцы, общего мало. Пока ничего не указывает на наличие маньяка. Необходимо собирать больше информации. Не может такого быть, чтобы ни одна, ни другая не имели подруг. Должны были с кем-то делиться. Возраст такой. Жить с мужем-алкоголиком и никому не поплакаться в жилетку. Свихнешься. У Елены должны остаться подружки из интерната. Они там крепко дружат. А где живут родители выпивохи Загайнова? Почему они не приструнили и не призвали к порядку сынка? Соседка сказала, что еще в 90-х они завербовались на север, отправились за длинным рублем, так там и осели, а квартиру до отъезда отписали на сына. Девушка пользовалась социальными сетями. не очень активно, в одноклассниках появлялась редко, ставила классы под фотографиями знакомых, а себя не пиарила. На свою страницу заходила, ну, за 2 недели до смерти. Значит, они знали убийцу или познакомились где-то, но не в интернете. Преступник должен быть очень крепким и высоким, потому что поднять тело под 80 килограммов и повесить на суку нужна сила. Если ты прав и орудует маньяк, то могу тебя огорчить. Во-первых, он не остановится, а во-вторых, он может орудовать не один. У Красноперова голова шла кругом. Вместо предполагаемой ясности только сильнее сгустились сумерки. Он глянул в окно и засобирался в обратный путь. Долгополова собрала оставшиеся в тазу пирожки, скинула в бумажный пакет и протянула Павлу, который замахал руками, отказываясь от гостинца. «Бери, бери. Пироги для тебя готовила специально. Моя поджелудочная железа много жареного не переносит, а Василий предпочитает еду более нежную, вроде сметаны, сыра и молочной колбаски. Поэтому все равно пропадет или засохнет». Павел зашнуровывал ботинки в прихожей, а Екатерина Андреевна поотечески наблюдала, держа в руках пакет, который местами промаслился и издавал аромат. «Жениться тебе надо. Больше порядка будет и в жизни, и в быту, и в голове». «Может, в быту и в жизни порядок наступит, а вот в душе и в голове вряд ли», — пробурчал Павел, сидя на корточках, ловко завязывая шнурки. «Если вздумаю завести семью, то только по любви, а это чувство приносит смуту и беспокойство». Красноперов поднялся и с высоты своего роста снисходительно улыбнулся седому ежику волос. «Это в первое время крышу сносит, а потом приходит уважение, появляется порядок в доме, на кухонных полках, в комоде с носками и на перекладине в шкафу, где висят рубашки, и ясность, соответственно, образовывается в голове, уже не придется отвлекаться на вопросы, что поесть, как не проспать на работу и где взять чистые носки». Долгополова отворила двери веранды, спустилась с крыльца следом за мужчиной и протянула пакет. «На примете хоть есть какая-то пассия?» «Ну, так, недавно поступила в управление к криминалистам», — Павел хмыкнул. «Тебе нужна курица-наседка, чтобы работала с 8 до 5 и борщи варила, а жениться на коллеге – идея плохая. Хотя слушай свое сердце». Когда полицейский уже садился в машину, Елизавета Андреевна кинула: «Паша, ищи, что есть общее у обеих девушек. Что-то должно быть, кроме платьев и веревки». Красноперов ехал на закат. Устало стянуло солнце за горизонт, на отдых и сон. Оно так же, как и Паша, устало за день от работы и многих мыслей. По сути, Долгополова ничем не помогла, не подкинула новых идей, но полицейский и не ожидал озарения. Он хотел проговорить ситуацию в диалоге с толковым собеседником, посмотреть на оба убийства со стороны. Пока мысли путались, и он знал это состояние. Определенность наступит завтра, когда информация уляжется в голове по своим местам. Неожиданно он мотнул головой и ухмыльнулся, вспомнив наказ Елизаветы Андреевны об образовании семьи. «Все тебе доложи, старая лиса. Никакой коллеги-криминалиста нет, так сболтнул, чтобы отвести разговор. А вот настоящая симпатия появилась. Да лучше бы не появлялась вовсе, потому что не может быть толка и настоящих чувств к той, которая из-за забора». «Чувства-то как раз есть, но вот отношения не получится». Она появилась в его кабинете несчастная, с заплаканными глазами и красным носом. Именно поэтому хотелось девушку защитить, оградить и закрыть кольцом сильных рук. Это понимание неожиданно появилось в его голове с первых минут знакомства. Она сидела напротив, шмыгала носом, промокала салфеткой уголки огромных фиалковых глаз, а острые плечи вздымались, когда она набирала воздух, и мелко вздрагивали, когда вырывались рыдания. Красноперов не сразу разобрался в проблеме. кое-как по наводящим вопросам уяснил, что у нее угнали машину со стоянки возле торгового центра. Да, плакать и страдать причина была. Это тебе не ржавый «Жигуль» и не битая «девятка». А ни много ни мало автомобиль британской компании «Бентли». Павел пытался выяснить обстоятельства угона, просил предъявить документы на владение транспортным средством, чтобы разослать ориентировки для поиска. Девушка путанно объясняла, показывала бумаги и какие-то фотографии. Кое-как Павел разобрал, что слезы и страдания вызвала не потеря дорогого авто, а то, что в машине на момент преступления находились три собаки. Я не понял, что собаки делали в машине. Я их забрала из приюта. Все девочки находились в специальных боксах, которые поставила на заднее сиденье. Это дорогие породы собак? Красноперов заметил бриллиантовые серьги в ушах и никак не мог ухватить смысл. Проблема в собаках, в авто или во всем вместе. Вы разводите специальную породу, содержите питомник? Да самые обыкновенные дворняги, всхлипнула девушка. Раз в месяц я забираю 2-3 собачек и везу к ветеринару на обследование и процедуры. Дома привожу в порядок, отмываю и стригу. После пытаюсь продать своим знакомым. Если не получается, то просто дарю. Вырученные деньги идут на нужды приюта. Погодите, так проблема в пропаже автомобиля или то, что грабители умыкнули собак? Машина меня вообще мало интересует. Она застрахована на приличную сумму, даже если не найдется ничего страшного. А что с беззащитными животными? Хорошо, если грабители выкинут боксы, а если просто убьют собачек? Они обижены на людей и от этого проявляют агрессию. С ними надо терпеливо. Девушка полезла в сумочку и разложила перед следователем все имеющиеся при ней документы. Павел заглянул в паспорт и на секунду задумался. Где-то он уже слышал эту фамилию. Он поднял голову и заглянул в фиалковые глаза. «Господин Фирш, вам не родственник?» «Он мой отец», — выдавила девушка, и по ее щекам поползла краснота, потом спустилась на шею и разлилась на груди, как у аллергика. «С вами все в порядке? Может, воды?» Павел подскочил и засуетился в поисках чистого стакана. Не хватало, чтобы дочь владельца медиахолдинга грохнулась в обморок. «Не волнуйтесь», — она замахала руками. «Вот такая у меня кожа. Чуть разволнуюсь, сразу заливает краска, и обманывать не получается». «Проверяли уже», — улыбнулся Красноперов. «Неоднократно». Девушка тоже через силу улыбнулась. «Так что с моими собаками?» «Пишите заявление». Павел снова заглянул в паспорт. «Ольга Эрнестовна». Про себя отметил, что девушке 26 лет, не замужем, и прописку имеет за высоким забором, где проживают господин Фирш и такие, как он. Когда с формальностями закончили, Павел неожиданно для себя предложил, безразлично глянув на часы. «Рабочий день закончился. Я могу отвезти вас домой. Нам почти по пути». «Буду премного благодарна». К разочарованию Красноперова и машину, и собачек нашли скоро, буквально через 3 дня. Грабители бросили дорогостоящее авто у задних ворот закрытого картонного завода. То ли преступники попались бестолковые, сразу не разобрались, что продать такое транспортное средство незаметно практически невозможно, то ли помогли связи Фирша. Несчастные собачки все 3 дня сидели без пищи, воды и туалета, поэтому салон из натуральной кожи провонял, а животным пришлось оказывать срочную медицинскую помощь. Павел еще пару раз встречался с Ольгой в управлении, но никак не мог найти слова, чтобы пригласить на свидание. Он чувствовал, что между ними искрило, но как только Красноперов открывал рот, между ними вставала, как бронзовый памятник, фигура медиамагната Эрнста Фирша.